человек показался Параше знакомым. Вспомнился портрет. Ведь это же с него писано, с него. Стало быть, он и есть хозяин этого дома. На нее глядели эти холодные, наглые глаза. Снова музыка. Опять все завертелось. Женщины, мужчины. Глаза стоявшего перед Парашей рыцаря росли, делались громадными, обращались в огненные круги. У девушки закружилась голова. Высоко в башенной келье, откуда хорошо видны звезды и черные дали окрестностей, сидит и пишет при зажженной свече ливонский летописец, ученый, скромный молодой пастор Бальтазар Рюссов. В голубых глазах его что-то страдальческое. Он оторвался от писания, прислушался. В нижних палатах замка пьяный шум, топанье сапогами, крики. После того, как Ливония была приобретена прежними старыми магистрами и епископами, пишет Бальтазар, покорена и занята, в ней построено много городов, местечек, замков и крепостей для большей безопасности от врагов, русских, латышей, ливов и эстов. А также после того, как магистр Вальтер фон Плеттенберг в давние времена одержал победу над московитами и заключил продолжительный мир, ливонцам на много лет нечего было бояться войны. И изо дня в день, как между правителями, так и между подданными, стали распространяться большая самоуверенность, праздность, тщеславие, пышность и хвастовство, сластолюбие, безмерное распутство и бесстыдство, так что нельзя вдоволь рассказать или описать всего. Рюссов взволнованно отложил гусиное перо в сторону, накрыл камнем написанное и подошел к окну. Среди снежного поля чернела река Нарова. По небу скатилась звезда, оставив после себя длинный огненный след. Тяжелый вздох вырвался из груди пастора. Чует его сердце. Скатятся также в небытие и власть немецких владык. Близок час. Бальтазар пишет свою историю Ливонии изо дня в день с лихорадочной поспешностью, и вот, стоя у окна и глядя на небо, он молит Бога о том, чтобы ему удалось закончить свой труд до этого страшного часа. Бальтазар в последнее время испытывает такую боль, как будто пишет он кровью, кровью любящего свою родину ливонца. Он молод, он полон сил, он делает все, чтобы предотвратить гибель своего государства, но... Внезапный стук в дверь заставил пастора вздрогнуть. Отворил. Вошла Клара, низко поклонившись. — Пастырь и отец наш! — сказала она почтительно. — Господин просит ваше священство сойти вниз, в крестовую палату. Бальтазар нахмурился. — Разве не видишь, пастор занят? — указал он на свою летопись. — Хранитель души и учитель наш, — сказала Клара, — русская девушка ждет обращения. Пленница господина Коленбаха. Бальтазар, не оборачиваясь, ответил: «Пастор придет». Клара снова поклонилась и ушла. Очнувшись, Параша увидела, что она сидит в широком бархатном кресле в комнате, похожей на церковь. У стены большое распятие, потолок изображает небо, ангелы и херувимы с золотыми крыльями на нем. Около распятия большая серебряная купель, на столе, накрытом парчою, ларцы, полотенца, кисти. Грузный медный трехсвечник, прикрепленный к стене, тускло освещает комнату. На полу черные с лунами и звездами ковры. Глубокая тишина. Бесшумно отворилась дверь, вошел пастор. Девушка и раньше видела ливонских священников на базарах в Великих Луках. Там съезжалось на торг много польских и немецких священнослужителей. Пастор поздоровался, девушка встала, опустила голову. — Садись, — повелительно произнес он по-русски. Параша села. — Почитай за счастье, дочь моя, что находишься в палатах доброго христианского князя. Ваш народ — язычники, ваши князья — богохульники, варвары, ваш царь — темный деспот, ставящий себя наравне с Богом. Мы не язычники, уйди, не хочу слушать, немцы — разбойники, — сердито сказала Параш. Пастор спокойно продолжал. — Кому вы молитесь? Деревяшкам, о которых ничего не знаете. Высшие истины вероучения недоступны вам. Много церквей у вас, но они похожи на торжище. В них спорят, разговаривают, даже дерутся и ругаются скаридно. Нужны железные ноги, чтоб не упасть от утомления и усталости, ибо молятся у вас стоя. Орденские братья призваны Богом истребить язычество и неверие. Ты научишься молитвам, будешь грамотно, будешь ходить в нарядных платьях и башмаках, будешь такой же, как немка. Ты поймешь все христианские добродетели, забудешь, что поклонялась куску дерева и слушала бредни грязных невежественных попов. Желаешь ли стать христианкой? Признаешь ли немецкую веру? Параша слушала пастора с удивлением и гневом. Все, что он говорил, оскорбляло ее. Она готова была плюнуть в лицо этому навязчивому немецкому проповеднику, но его глаза были такие красивые, такие честные и печальные, и голос тих, вразумителен. Она невольно заслушалась. Грешно переносить молча хулу на православную веру, но... Впервые она слышит такие дерзкие речи. За такие бы слова в станице либо сожгли, либо обезглавили. — Ты будешь... — пастор в задумчивости остановился. — Наш магистр хочет... Но не ради того я говорю тебе, чтобы прельстить тебя соблазном роскоши и праздности. Нет для меня высшего счастья, нежели видеть человека... вырванного из мрака язычества и причисленного ко Христову стаду. Подумай, при твоей красоте телесной, если ты приобретешь и красоту духовную, ты можешь стать герцогиней, княгиней, высоко быть поднятой над людьми, ты можешь стать повелительницей, иметь рабов. Не надо рабов, ничего не надо, пустите меня домой. Параша сделала движение, обозначавшее, что она не хочет больше его слушать, что она уйдет отсюда. Пастор смиренно отошел в сторону, с кроткой улыбкой глядя на девушку. — Меня не бойся, дочь моя. Если бы я во имя Бога и Пресвятой Девы Марии захотел отпустить тебя из замка, то и тогда бы ты не ушла. Стража задержала бы тебя при первом же твоем шаге. Скажи мне без страха, хочешь ли отречься от язычества и перейти в христианскую веру? Я не язычница. И вере своей не изменю. Отпустите меня. Моя вера, вера моих отцов, моей родины, изменить им я не могу. Я не держу тебя. Уходи. Насильно обращать в христианство не стану. Вера — добрая воля каждого. таинства силою не вершат. От вас